Верден. В Германии Фалькенхайн решил, что главный враг его страны не Франция, а Великобритания. Но чтобы сломить Великобританию, нужно было сперва покорить Францию. В рождественском меморандуме кайзеру Фалькенхайн предложил план наступления с целью вынудить французов бросить на фронт всех и каждого. «Если мы сумеем этого добиться, — продолжал он, — армия Франции истечет кровью». Фалькенхайн объявил, что это должно свершиться в Вердене. Древний город Верден был окружен цепью из 16 соединенных между собой укрепленных фортов. 21 февраля 1916 года 1200 германских орудий на линии длиной всего 13 километров обстреляли город. Верден имел для Франции скорее символическое значение, и верхушка французской армии не считала его важным объектом. Жоффр не торопился реагировать на донесения разведчиков, пока выведенный из себя премьер-министр Франции Аристид Бриан не заявился к нему ночью. Разбудив Жоффра, Бриан потребовал, чтобы тот отнесся к ситуации более серьезно. «Вы можете считать, что потеря Вердена не равна поражению, но все остальные будут думать иначе». Жоффр верил Верден заботам Анри Филиппа Петена. Тот как мог укрепил городские фортификации и даже сумел защитить единственную дорогу, которой могли пользоваться французы. Каждый день под непрекращающимся огнем 2000 грузовиков ездили по священной дороге, доставляя в Верден продовольствие и боеприпасы. Служивший под началом Петена генерал Робер Невель произнес знаменитые слова «Энну Песпа» — «Они не пройдут», которые часто приписывают Петену. Жоффр потребовал от Хейга начать новое наступление на Сомме, чтобы ослабить давление немцев на осажденный Верден. Хейг, озабоченный тем, что британские рекруты еще не готовы к боям, предложил начать наступление 15 августа. Жоффр гневно ответил, что к тому моменту французская армия перестанет существовать. Хейг перенес наступление на 1 июля. В течение июня немцы продолжали атаковать, а французы контратаковать. На Восточном фронте генерал Брусилов начал наступление на австрийцев, которые призвали на помощь Фалькенхайна. Тот отреагировал, временно прекратив осаду Вердена и переместил солдат на восток. Битва при Вердене затихла, а потом и вовсе прекратилась. Французы под руководством Нивеля возвратили многое из того, что уступили врагу. После 10 месяцев боев город сравняли с землей, а немцы с французами потеряли 260 тысяч солдат. Каждые полторы минуты в этой битве погибал один человек. Между тем русские нанесли австрийцам удар, от которого те не смогли оправиться. После прибытия солдат Фалькенхайна Брусилов запросил подкрепление, но его не прислали. Победа Брусилова над австрийцами обернулась поражением в битве с немцами.